сколем юбки булавками, а потом по звонку они трык в разные стороны. Ха-ха-ха!» Зажимая ладошкой рот, захихикала муха. Динка схватила ее за руку. «Ты с ума сошла? Не смей этого делать! Они порвут платье!» «Да не кричи!» – испугалась муха. «Я ведь только для смеха сказала!» «Нет, ты не для смеха! Ты булавки принесла! Дай сюда булавки!» «На, на! Подумаешь, испугалась! Я ведь только предложила! Не хочешь – не надо!» Муха бросила на парту булавки и убежала. Динка развернула свой завтрак. Через несколько минут, когда по коридорам прокатился школьный звонок, в класс примчалась муха. Запыхавшись от быстрого бега, она подняла крышку парты и спрятала под ней свое красное, беззвучно хихикающее личико. Динка, почуяв недоброе, выбежала из класса. В опустевшем зале, где только что парами тесно обнявшись, гуляли старшие школьницы, Динка увидела Алину. Она стояла в группе других учениц и о чем-то говорила с классной дамой. Неподалеку от нее несколько девочек, возмущаясь и охая, утешали одну из подруг, которая, сидя на полу и горько плача, держала в руках рваный подол своего коричневого платья. Другая девочка тоже рассматривала разорванную в двух местах юбку, и щеки ее горели от обиды и возмущения. В глубине зала показалась маленькая фигурка начальницы гимназии. Она шла, покачивая седыми буклями и взволнованно перебирая четки. Завидев ее, девочки мгновенно смолкли, и в наступившей тишине было слышно только легкое шуршание синего шелкового платья начальницы. Классная дама поспешила к ней навстречу. В это время Алина нечаянно оглянулась и встретила испуганный взгляд, прижавшийся к стене Динки. Одну секунду сестры глядели друг другу в глаза. Потом Динка повернулась и бросилась в свой класс. Урок еще не начинался. Девочки беспорядочно толпились около парт. Динка, расталкивая всех, кто попадался ей на пути, и словно слепшая от бешенства кричала: «Где муха? Где муха?» Завидев нырнувшую под парту гладенькую головку мухи, Динка с яростью шлепнула ее ладонью по спине. Удар пришелся на острую, торчащую из-под платья лопатку, и муха, жалобно пискнув, присела на пол. «Ты дрянь, дрянь! Они порвали платье! Я говорила тебе!» Топая ногами, кричала Динка. «Тише, тише! Учительница идет!» Бросаясь к ней, предупредили девочки. Динка, тяжело дыша, села на свое место. В ушах ее слышался плач девочки с разорванным подолом. Перед глазами стояло побледневшее лицо Алины, а в ладони все еще сохранилось ощущение острой торчащей лопатки мухи. Учительница взволнованно рассказывала о происшедшем случае, уговаривая виноватых сознаться. Муха бросала на Динку испуганные умоляющие взгляды. Динка молчала. Девочки тоже молчали. Дознания с классной дамой, а потом и с начальницей, не дали никаких результатов. Виноватых не было. И все же какая-то тоненькая ниточка подозрения привела во второй класс и остановилась возле парт, где сидели Муха и Динка. Классная дама вручила обеим девочкам гимназические повестки о вызове родителей. Динка с глубоким вздохом положила повестку в свой ранец. «И зачем это вызывает мою маму?» – тревожно подумала она. Муха с помертвевшим от страха личиком вцепилась в ее рукав. «Отец меня убьет, если узнает! Он убьет меня!» – в отчаянии зашептала она, но Динка, не взглянув на нее, вышла. В раздевалке тревожно шептались девочки. «Ой-ой, ее отец такой страшный! Один раз осенью он так избил муху, что она неделю не ходила в класс. Ой, девочки, что же теперь будет? Ведь это она, конечно, она!» Всю дорогу домой Динка бежала. Ей все время чудился взгляд старшей сестры, когда она увидела ее, Динку, в зале. По этому взгляду было ясно,